Хелен Рассел. Хюгге или уютное счастье по-датски. Как я целый год баловала себя улитками, ужинала при свечах и читала на подоконнике. Посвящается Рыжику, Легомену и женщине в лыжном комбинезоне и берете. Пролог. Перемены. Проект «Счастье». Все началось почти банально. Несколько недель кряду моросил дождь, над Лондоном нависла серая хмарь, город выглядел мрачно и был каким-то потрепанным, как и я сама. А ведь где-то есть другая жизнь. Эта мысль настигала меня каждое утро по дороге в офис. Она неотвязно преследовала меня спустя 12 часов, когда по узким улочкам я возвращалась домой, где меня ожидала пара часов неурочной работы либо подготовка к завтрашним мероприятиям в офисе. Я работала редактором в глянцевом журнале и чувствовала себя обманщицей. Целыми днями я наставляла своих читательниц, как гармонично сочетать работу с личной жизнью, добиваться успеха, сохранять душевное спокойствие и здравость ума, заниматься спортом, следовать модным тенденциям в одежде, наконец, излучать сияние и радость. При этом сама я до сих пор выплачивала студенческий кредит, а в течение дня, чтобы поддерживать тонус, поглощала лошадиные дозы кофеина и не могла заснуть без бокала «Совиньон Блан». «Совиньон Блан» — популярный сорт белого вина. Воскресными вечерами предстоящая рабочая неделя вызывала у меня привычное чувство тоски. День ото дня нарастало искушение выключить будильник и понежиться утром в постели. Больше 10 лет я трудилась в индустрии моды и красоты. Но вот парадокс. Получив работу, которой долго добивалась, осознала, что счастья она мне не прибавила, лишь работать пришлось гораздо больше. Мои устремления превратились в ускользающую цель. Стоило мне приблизиться к результату, как возникали новые задачи, которые накрывали меня с головой. Перечень жизненных приоритетов, того, в чем я нуждалась и что необходимо сделать, все время расширялся, а мои силы уже не соответствовали возрастающим амбициям. Синдром хронической усталости стал моим постоянным спутником, и собственная жизнь казалась хаотичной и разбитой. Я вечно бралась за множество дел и с завидным упорством не справлялась с многозадачностью. Мне 33 года, возраст Христа. У меня есть работа, квартира, муж и отличные друзья. А еще собака сомнительной породы, которая, как мы надеялись, придаст нашему суетному городскому быту немного загородной расслабленности. В общем, нормальная жизнь. Я бы даже назвала ее хорошей, если не считать головной боли, спорадической бессонницы, хронического тонзиллита, не поддающегося лечению после месяца приема антибиотиков, и простуд, случавшихся с периодичностью раз в 2 недели. Но ведь это знакомо многим, не так ли? Раньше сумасшедший ритм города вызывал во мне прилив адреналина. Когда работаешь в яркой позитивной команде, скучать не приходится. Рабочий день расписан буквально по минутам. Я жила в одном из самых потрясающих мест на планете. И рядом находились любимые друзья. Но после 12 лет бурной столичной жизни и не менее интенсивной жизни в квартале на севере Лондона, я вдруг почувствовала упадок сил. Было еще одно обстоятельство. 2 года я ходила по врачам. Они осматривали и ощупывали меня, ежедневно делали гормональные инъекции, и с каждым месяцем мое состояние духа падало. Мы с мужем пытались завести ребенка, но у нас ничего не получалось. Когда в офисе начинали собирать деньги на подарок очередной сотруднице, отправлявшейся в декретный отпуск, у меня наворачивались слезы. Невозможно скрыть свои эмоции, глядя на очередной детский комбинезончик, если все твое существование пронизывает мысль о ребенке и 3 раза в неделю ходишь на процедуры, чтобы приблизиться к заветной мечте. Надо мной начали подшучивать. Дескать, нужно поспешить, ведь я уже не первой молодости. Говорили, что мой поезд может уйти. В ответ я широко, до боли в челюсти, ослепительно улыбалась, но с трудом сдерживалась, чтобы не нагрубить. Из-за процедур мне пришлось изменить график работы. И чтобы управиться с делами, приходилось жертвовать свободным временем. Работа позволяла мне оставаться финансово независимой и поддерживать тот образ жизни, о котором, как мне казалось, всегда мечтала. Почти каждый вечер муж возвращался домой в ярости на весь мир. Он проклинал плохих водителей и пробки на дорогах. Ему приходилось по полтора часа добираться до работы и столько же времени тратить на обратный путь. Переступая порог, он тут же валился на диван и до самого сна впадал в телевизионную кому. Муж мой – блондин, серьезный мужчина, в его облике есть что-то от учителя физики. В детстве он был очень обаятельным. Однажды его даже пригласили на съемку рекламы молочного шоколада. Впрочем, сняться ему не удалось. Роль досталась другому ребенку, но тот день муж запомнил навсегда. Впервые в жизни ему довелось поиграть с приставкой Nintendo, которую прихватил с собой какой-то мальчик. Вдобавок, ему разрешили съесть столько шоколада, сколько он захочет, а такие удачи в его жизни случались редко. Родители мужа с недоверием относились ко всяким новым гаджетам и старались привить сыну вкус классической музыки, живописи и прогулкам на свежем воздухе. Могу себе представить, каково было их разочарование, когда в 8 лет мой будущий муж заявил, что его любимая книга — каталог «Аргос». «Аргос» — популярный британский интернет-магазин. Над этим увесистым томом он мог просиживать часами, зачарованно изучая электронные девайсы и конструкторы Лего, о которых мечтал. Родителям уже тогда следовало бы понять, что их ожидает. В моей жизни он появился в тот момент, когда я почти попрощалась с надеждой на личное счастье. Незадолго до этой встречи меня бросил жених, прямо на свадьбе, честное слово. Потом состоялось незабываемое свидание. Пригласивший меня на ужин кавалер так увлекся трансляцией футбола по телевизору, что в итоге вместо ресторана просто заказал пиццу на дом. Признаюсь, когда я познакомилась со своим будущим мужем, и он сказал, что сам приготовит ужин, я на многое не рассчитывала. Однако ужин удался. Был даже жульен в кокотнице. К тому же мой новый знакомый оказался умным, добрым и приятным в общении мужчиной. Когда я рассказала маме о нашей встрече, она была потрясена. «Такую партию нельзя упускать», — сказала мне мама. «У него есть кокотницы, и он знает, что с ними делать. Это большая редкость». Мы поженились через 3 года. Он покорил мое сердце тем, что часто старался развеселить меня, ел мою стряпню и не жаловался, когда я прочесывала его дом в поисках сладостей. Но вместе с тем муж вызывал во мне ужасное раздражение. Практически каждый день он что-то терял. То ключи, то бумажник, то телефон, а иногда все сразу. При этом был органически не способен приходить вовремя и обладал кошмарной привычкой, которая могла вывести из себя любого. По полчаса сидел в туалете. «Ты что, ремонт там затеял?» — возмущалась я. Тем не менее, нам было хорошо вместе. Мы сумели наладить совместную жизнь, и, несмотря на постоянное посещение докторов, вечное переживание по этому поводу и финансовые проблемы в конце месяца, потому что в начале месяца кто-то слишком много тратил, мы любили друг друга. Я мечтала, что когда-нибудь мы переедем жить за город, будем работать, встречаться с друзьями, ездить в отпуск, а потом выйдем на пенсию. И представляла себя британской Джессикой Флетчер, героиней телесериала «Она написала убийство». Буду сочинять детективы и раскрывать загадочные преступления, а потом пить чай, наслаждаясь счастливой развязкой. Джессика Флетчер работала учительницей английского языка, а с выходом на пенсию занялась написанием детективных романов под именем Джей Би Флетчер. В общем, в моих фантазиях пенсия рисовалась как очень приятное времяпрепровождение. Но когда я поделилась своими мечтами с мужем, они его не впечатлили. «И это все», — сказал он, — «так все живут». «Ты меня не слушаешь», — возмутилась я. «Ты что, не слышал про Джессику Флетчер?» И тут муж неожиданно объявил, что ему на самом деле хотелось бы когда-нибудь поселиться за границей. За границей? Я отказывалась верить собственным ушам. Ты имеешь в виду не в этой стране? Именно. О! Не могу о себе сказать, что не люблю приключений. В юности моя жизнь была весьма бурной. Однако теперь мне хотелось стабильности, и когда передо мной маячила перспектива чего-то необычного, я всегда стремилась быстрее вернуться в зону комфорта. Меня даже напрягал выбор нового блюда из привычного меню. Но, как оказалось, мужу нужно было нечто большее, и это меня пугало. Я начала тревожиться, что не смогу соответствовать его ожиданиям. Так он заронил в душу зерно сомнения. Однажды, в дождливый вечер, муж сказал, что подумывает о переходе на новую работу. В другой стране. «Что? Когда ты подал документы?» — всполошилась я. «Сегодня утром», — ответил муж, и показал мне полученное днем электронное письмо, в котором некто спрашивал, интересует ли его переезд в Данию. В страну пирожных, бекона, независимых героинь женских романов — и любимые детской игрушки моего мужа. Собственно говоря, именно изготовители маленьких пластиковых деталей и нуждались в услугах моего мужа. Лего? Мой разум сопротивлялся в это поверить. Ты хочешь, чтобы мы переехали в Данию, и ты мог работать в их компании? Это что, розыгрыш? Или мы перенеслись в комедию с Томом Хэнксом, в которую у взрослых сбываются мечты детства? «И что будет дальше? Sylvanian Families провозгласит меня королевой леса, а My Little Pony примчится с приглашением стать правительницей конного царства? Что, черт возьми, происходит?» Sylvanian Families — игровой набор в виде животных производства японской компании Epoch. My Little Pony — пластиковые лошадки с длинными гривами, которые можно расчесывать. Популярные игрушки от американского производителя Hasbro. Муж покачал головой и сказал, что сам ничего не знал до сегодняшнего дня. Неожиданное предложение поступило от агента по трудоустройству, к которому он когда-то обратился. И хотя это не то, к чему мой муж столь страстно стремился, но раз уж так получилось, может, стоит его обсудить? «Ну, пожалуйста», — взмолился он, — «ради меня. Я бы сделал это ради тебя. И в следующий раз мы переедем ради твоей работы, обещаю». Подобные обещания не казались мне справедливым обменом. Муж прекрасно знал, какова моя мечта — осесть в милом маленьком городке рядом с трассой М-25 и постепенно превращаться в Джессику Флетчер. Дания никогда не входила в мои планы. Однако мужа это предложение, похоже, всерьез зацепило. Всю следующую неделю мы говорили только об этом. И чем больше мы обсуждали вероятный переезд, тем глубже я начинала понимать, как много значит для него эта возможность. Если не поддержу его всего через год после свадьбы, что ждет наш брак? Неужели я могу стать причиной решения, о котором мы впоследствии будем оба сожалеть? Разве я хочу обидеть своего мужа? Я же его люблю. И дала согласие подумать. В следующие выходные мы отправились в Данию, где посетили Леголенд. Первый в мире тематический парк развлечений Леголенд был открыт в Биллунде, Дании, на родине конструктора Лего в 1968 году. В настоящее время датский Леголенд, построенный из более чем 46 миллионов кубиков Лего, является самым крупным в мире. Нас страшно забавляло, как медленно там передвигаются машины. Мы ворчали по поводу цены на обычный сэндвич. Однако имелись и плюсы. В парке была идеальная чистота. Датские пирожные выше всяких похвал. А местность выглядела очень живописно, хотя и не так колоритно, как норвежские фьорды. Бросалось в глаза, насколько датчане не похожи на нас. Они казались спокойными, двигались гораздо медленнее, не скупились на время, чтобы остановиться и просто полюбоваться окрестностями или насладиться свежим воздухом. Мы вернулись домой и привычно погрузились в повседневную суету. Вопреки моим стараниям, мысль о переезде не выходила у меня из головы. Возможность кардинально изменить свой образ жизни не давала мне покоя, хотя совсем недавно я была готова лишь стоически смириться с грядущими переменами. Проект Джессика Флетчер сам собой перекочевал на задний план, и я уже начала сомневаться, продержусь ли в том же темпе еще лет 30. От моего желания провести половину жизни в ожидании пенсии, даже самой восхитительной, попахивает средневековой затхлостью. В конце концов, я же не крепостная, которая обязана трудиться в поле, пока не рухну от изнеможения. На дворе 21 век. Моя жизнь должна быть прекрасной, приятной, даже простой. И сам факт, что в возрасте 33 лет я начала мечтать о пенсии, явно свидетельствовал о необходимости что-то изменить в привычном укладе. Я не могла припомнить, когда в последний раз расслаблялась. По воле организма, без алкоголя и прописанных врачом лекарств. Я думала, если мы переедем в Данию, то сможем избавиться от бремени постоянного стресса. Будем жить у моря. Сможем каждый день гулять с собакой по пляжу. Нам не придется больше ездить в метро. Просто потому, что там, куда мы переедем, его не будет. Увидев жизнь, не похожую на нашу, мы оказались перед выбором. Оставаться в привычном мире или решиться на что-то совершенно иное. И решение нужно было принять немедленно. Мой муж, страстный почитатель всего скандинавского, был покорен Данией. Но я более сдержанный человек, и как журналист хотела для начала побольше узнать об этой стране. На тот момент я судила о Дании по сериалам «Убийство» и «Правительство», из чего сделала вывод. Эту страну заливает нескончаемый дождь, и людей там убивают на каждом углу. Тем не менее, Дания пользовалась популярностью у туристов, и сотрудники сайта «Посетите Данию» уверяли, что количество обращений увеличилось на 26%. Я узнала, что эта крохотная скандинавская страна сумела добиться впечатляющих коммерческих успехов. В Дании работают такие компании, как «Карлсберг», по-моему, это лучшее пиво в мире. «Арла» занимает 7-ю позицию среди компаний, производителей молочных продуктов, в том числе выпускает масло «Люрпак». «Арла Фудс» — датско-шведская компания, крупный производитель молочных продуктов. «Дэниш Краун» — именно отсюда поставляется большая часть английского бекона. И, конечно, Лего – крупнейший производитель игрушек в мире. Согласитесь, неплохо для страны с населением в 5,5 миллионов человек. Примерно столько же людей проживает в Южном Лондоне. 5,5 миллионов!» – воскликнула я, прочитав эту информацию. В квартире были только я и собака. Но даже мой пес проявил интерес к беседе, издав недоверчивый звук. Или он просто чихнул? «Разве 5,5 миллионов человек могут населять целую страну?» — спросила я у пса. «Это всего лишь население города средних размеров. Интересно, а зачем им собственный язык?» Пес тявкнул, словно давая понять, что подобный вопрос выше его понимания, но я уже переключилась на дальнейшее чтение. Оказывается, Дания считается самой дорогой страной в Евросоюзе. Согласно данным Центрального статистического бюро Ирландии. И граждане там платят запредельные налоги. А это значит, что и нам придется платить столько же. Замечательно. В конце месяца мы будем еще беднее, чем сегодня. Однако на суверенную датскую крону можно получить фантастическую систему социального обеспечения, бесплатную медицину и образование, включая высшее. Субсидии на содержание детей и пособие по безработице, которое гарантированно будет составлять 80% вашего заработка в течение 2 лет. Дания относится к числу стран с наименьшим разрывом между доходами самых бедных и самых богатых. И хотя ни одна страна мира еще не достигла полного гендерного равенства, Дания значительно приблизилась к этой цели благодаря усилиям премьер-министра. На тот момент, когда я писала книгу, этот пост занимала женщина. И множество других женщин, работающих на ответственных государственных постах. В отличие от США и Великобритании, где женщины до сих пор получают за равный труд меньшую плату, чем мужчины, и постоянно слышат призывы поумерить свои потребности и больше работать, в Дании можно жить, как тебе заблагорассудится, и чувствовать себя при этом прекрасно. Здесь женщины не занимаются самобичеванием, если им чего-то не удалось добиться в жизни. Что ж, подумала я, это неплохо. Если в Соединенных Штатах и Великобритании мы выступаем за повышение оплаты труда, то в Скандинавии отстаивают право на увеличение свободного времени. Здесь люди хотят больше времени проводить с семьей и отдыхать, стремятся к более разумному балансу работы и отдыха. Данию часто упоминают как страну с самой короткой продолжительностью рабочей недели. Судя по последним данным, датчане в среднем работают по 34 часа в неделю. Для сравнения, британцы трудятся в среднем 42,7 часа в неделю. Вместо того, чтобы работать на износ и тратить свой заработок на поддержание различных сфер своей жизни, начиная с приготовления еды и заканчивая уборкой, уходом за садом и даже циклеванием полов, датчане предпочитают обслуживать себя сами. Дании принадлежит внушительное количество мировых рекордов. В Копенгагене находится лучший ресторан в мире – Нома. Нома – известный ресторан скандинавской кухни. В красном гиде «Мишлен» ему присвоили 2 звезды из 3 возможных. Датчане считаются самой надежной нацией, и они совершенно не терпят иерархии. Но больше всего меня поразило не это. Наше потенциальное место жительства было официально признано самой счастливой страной мира. По данным ООН, величина внутреннего волового продукта на душу населения, большая продолжительность жизни, отсутствие коррупции, высокий уровень социальной поддержки, свобода выбора и свойственная населению щедрость позволили соседям Дании, Норвегии и Швеции занять весьма почетные места в списке самых счастливых стран мира. Но Дания превосходит даже их. По оценке английского статистического бюро, Дания признана самой счастливой страной мира и уже на протяжении 40 лет удерживает первое место по показателям индекса благополучия и счастья, который рассчитывается Еврокомиссией. Эта информация, несомненно, весьма привлекательна. Тема счастья – это святой грааль для любого журналиста, освещающего вопросы образа жизни. Все мои статьи в той или иной мере были связаны с погоней за этой недостижимой целью. С того момента, как в начале 1990-х годов я украсила свой армейский рюкзак стихами одной из песен R.E.M., мне всегда хотелось принадлежать к числу ярких и счастливых людей. R.E.M. – американская рок-группа. Что ж, принимаю упрек в коммунистической пропаганде, но ведь мне тогда было всего 12. Я знала, что счастливые люди зарабатывают больше, обладают хорошим здоровьем, и у них гармоничная личная жизнь. Они даже пахнут иначе. Все стремятся к счастью, верно? Мы тратим на достижение этой цели уйму времени и денег. Когда я писала эту книгу, индустрия self-help – самопомощь в США оценивалась в 11 миллиардов долларов и принесла английским издателям за 5 лет 60 миллионов фунтов. Потребление антидепрессантов за последние 15 лет увеличилось на 400%. Сегодня эти медикаменты занимают 3-е место в мире по частоте их назначения врачами, после препаратов от повышенного уровня холестерина и обезболивающих средств. Даже те немногочисленные счастливчики, которые никогда не принимали таких препаратов или не держали в руках книг, обещающих поднять им настроение, использовали для той же цели еду, алкоголь, кофеин, кредитную карточку, наконец. Но можно ли купить счастье? Я почти физически ощущала гнев богов глянцевых журналов, готовых обрушить на мою голову страшную кару за подобное святотатство. А что, если счастье – это процесс, который необходимо осуществлять? Нечто такое, на что нужно настроить свой разум и тело. И именно датчане до этого додумались. Одно из преимуществ работы журналиста заключается в том, что на жизнь он зарабатывает вынюхиванием. Мне удалось побеседовать с огромным количеством интересных людей под предлогом проводимого исследования. Прекрасное оправдание для самых въедливых вопросов. И узнав о существовании датского экономиста счастья Кристиана Бьёрнского, я тотчас связалась с ним. Кристиан Бьёрнсков, профессор экономики из университета Орхуса, второго по величине города в Дании. Он подтвердил мои подозрения относительно того, что наши северные соседи идут, к счастью, отнюдь не путем трат. А ведь моя жизненная стратегия на 90% опиралась именно на такое видение. «Датчане не считают, что покупки приносят счастье», — объяснил мне Кристиан. «Большая машина в Дании означает лишь то, что ее владельцу придется платить больший налог, а уборка просторного дома отнимет больше времени». По сути, о том же говорил и Наториус Биг. «Огромное богатство порождает ненужные тревоги». Кристофер Джордж Латтер Уоллес, американский хип-хоп-исполнитель, выступавший под псевдонимами The Notorious Big, Biggie и Biggie Smalls. Согласно моему любимому приложению Google Translate, по-датски это звучит так. «Mehr Pen, mehr Probleme». «Больше денег, больше проблем». Что же удерживает на плаву датские корабли? В чем секрет счастья этих людей? Я с изрядной долей скептицизма заявила Кристиану, что датчане, вероятно, ощущают себя настолько счастливыми, просто потому что они весьма непритязательны. «Это полнейшее заблуждение», — мгновенно парировал он. «Принято считать, что датчане счастливы, потому что у них низкий порог ожиданий». Однако опрос, проводившийся в Дании в рамках общеевропейского исследования, показал обратное. Ожидания датчан весьма высоки, хотя и реалистичны. То есть датчане счастливы вовсе не потому, что их реалистические ожидания удовлетворяются, а потому, что их высокие ожидания реалистичны. Именно так. Дания считается очень прогрессивным государством. Она стала первой в мире страной, где были официально признаны гей-браки, и первой европейской страной, где официально разрешено менять пол без стерилизации. «Не думайте, что это характерно для всех скандинавских стран», — продолжал Кристиан. «В Швеции, например, многие жизненные проблемы по-прежнему остаются под запретом. В частности, гомосексуализм или решение женщины не иметь детей». Но в Дании 30-летняя женщина совершенно спокойно может заявить о своем нежелании иметь детей. Никто ее за это не осудит и не сочтет ее поведение отклонением от нормы. Подобный уровень социального конформизма мало где можно встретить. Конечно, это не означает, что среднестатистический датчанин не проявляет конформизма в других сферах. «Мы очень похожи», — сказал Кристиан. Существует своеобразная униформа, связанная с возрастом и гендерной принадлежностью. Женщины моложе 40 лет обычно носят обтягивающие джинсы, свободные футболки, кожаные куртки и искусно повязанные шарфы. Свои светлые волосы они собирают в пучок или просто распускают по плечам. Мужчины моложе 30 носят узкие джинсы, высокие кроссовки, футболки с рисунками или надписями и куртки-бомберы в стиле 1990-х. В прическах преобладают короткие стрижки. Мужчины и женщины старшего возраста отдают предпочтение рубашкам поло, удобной обуви, слаксам и пиджакам или жакетам. И абсолютно все носят квадратные очки в черной оправе. Но спросите у датчан, что они считают приемлемым, и вы получите самые разные ответы, продолжал Кристиан. В Дании не так много вещей, которые воспринимаются обществом как странные и недопустимые. Кристиан объяснил, что датчане не реагируют серьезно на социальные различия, и в качестве примера привел свой теннисный клуб. Мне сразу пришли на ум роскошные теннисные клубы в стиле Хэмптона. Подразумевается морской стиль для загородного дома, характерный для Хэмптона, курортного городка в пригороде Нью-Йорка. Чай со льдом на Лонг-Айленде и плохие фильмы Вуди Аллена. Но Кристиан мгновенно меня поправил. В Дании принадлежность к спортивному клубу не отражает социального статуса. Туда приходят ради занятий спортом. Многие датчане являются членами спортивных клубов. Я регулярно играю в теннис с учителем, продавцом из супермаркета, столяром и бухгалтером. Датчане все равны. Иерархия не имеет никакого значения. Но существует понятие, которое важно для каждого датчанина. Это доверие. В Дании мы доверяем не только родным и друзьям, но также и прохожим на улицах. И это меняет нашу жизнь и дает ощущение счастья. В ходе опросов мы вновь и вновь убеждаемся. У датчан уровень доверия весьма высок. На вопрос «Как вы думаете, можно ли доверять большинству людей?» более 70% датчан отвечают утвердительно. На остальном европейском пространстве доля таких ответов составляет чуть более трети. Это показалось мне удивительным, поскольку лично я не доверяю даже 70% моей расширившейся после заключения брака семьи. Еще больше меня изумили слова Кристиана о безопасности. Датчане считают, что их дети находятся в полной безопасности и оставляют коляски с младенцами без присмотра на улице возле домов, кафе и ресторанов. Велосипеды здесь никто не запирает на замки, а окна оставляют открытыми. И все это возможно потому, что датчане доверяют друг другу, своему правительству и системе в целом. У Дании мизерный военный бюджет. И хотя служба в армии является обязательной, страна не сможет защитить себя в случае агрессии. Но поскольку у Дании прекрасные отношения с соседями, нет никакой опасности возникновения вооруженного конфликта. «Жизнь становится намного проще, когда доверяешь людям», — сказал Кристиан. «Этому способствует сложившаяся в Дании система социального обеспечения?» «Да, в определенной степени. Когда все равны и государство всем помогает, причин для недоверия становится гораздо меньше». «А что может произойти со страной, если к власти придут правые? Или если казна опустеет? Что случится с пресловутым датским ощущением счастья, если государство перестанет всем помогать?» «Понимание счастья в Дании не зависит от системы социального обеспечения, правления социал-демократов и нашего положения в мире», — объяснил Кристиан. «Датчане хотят, чтобы их воспринимали как толерантное, равноправное, счастливое общество». Дания первой из европейских стран запретила рабство. Мы добились поразительного прогресса в области гендерного равенства. Женщины были избраны в состав датского парламента в 1918 году. Это первый подобный опыт в мире. Мы всегда гордились нашей репутацией и изо всех сил старались ее поддерживать. Ощущение счастья в Дании – подсознательный процесс, который проявляется в каждой грани нашей культуры. После разговора с Кристианом идея переехать в Данию стала казаться мне почти привлекательной. Неплохо получить возможность подумать и просто ощутить жизнь. Какое-то время пожить по-датски. Когда муж вернулся с работы, я произнесла каким-то чужим, робким голосом: «Ну хорошо, я подумала. Давай поедем». Услышав эти слова, мой лего-мен, как его будут называть в скором времени, прямо на кухне исполнил странный танец робота. Потом схватил телефон, набрал номер агента по трудоустройству и закричал, что согласен на переезд. На следующий день муж пришел домой с бутылкой дорогого шампанского и позолоченным брелоком в виде фигурки лего. Он торжественно преподнес мне брелок, который я приняла с благодарностью и воодушевлением. Мы выпили шампанского, подняв тост за наше будущее, за Данию. Из отдаленной, казавшейся невозможной или, по крайней мере, маловероятной перспективы, созрел вполне конкретный план. Мы начали заполнять всякого рода документы, вести переговоры с агентами по организации переезда и стали сообщать знакомым о своих намерениях. Реакция людей была удивительной. Кто-то нас поддерживал. Многие говорили, что я отчаянная. На самом деле это неправда. Кто-то даже сказал, что поступил бы так же. Многие искренне изумились нашему решению. А моя подруга процитировала мне Сэмюэля Джонсона. «Если вы устали от Лондона, значит, вы устали от жизни». Другой приятель без тени юмора заявил: Говорите всем, что едете на 9 месяцев. Скажете на год, вам никто не будет писать, все подумают, что вы уехали навсегда. Прекрасно, вот спасибо. Когда я уходила со своей престижной, очень гламурной работы, реакция была примерно такой. Ты с ума сошла? Тебя уволили? Хочешь стать домохозяйкой? На что я отвечала? Возможно? Нет. Определенно нет. Коллегам я объясняла, что намереваюсь работать фрилансером и писать о здоровье, образе жизни и счастье, а также присылать свои репортажи из Скандинавии в английские газеты. Кое-кто по секрету признался мне, что тоже подумывает о фрилансе. Другие идею не одобрили. Один коллега откровенно назвал мое решение карьерным самоубийством. Раньше идея переезда в Данию меня лишь немного настораживала. Но, услышав этот разговор, я пришла в ужас. «Что я наделала?» — стонала я по нескольку раз на дню. «А вдруг ничего не выйдет?» «Не выйдет, значит, не выйдет», — прагматично реагировал на мои стоны Легомен. «Мы едем всего на год. Если не понравится, вернемся домой». Для него все было просто. И мы будем просто глупцами, если не воспользуемся шансом. И вот, после прощального дня на работе, я пришла домой и убрала платья, блейзеры и туфли на высоченных каблуках, которые были моей рабочей одеждой на протяжении 10 лет. Я паковала их надолго. На новом месте все это мне не понадобится. В субботу в нашу крохотную квартирку пришли 6 здоровенных грузчиков и первым делом попросили кофе и шоколадного печенья. К этому времени мы уже упаковали свои вещи в 132 коробки, грузчики уложили их в контейнер, и он отправился в путь, в далекую датскую глубинку. Свершилось. Мы переезжаем. И едем не в уютный анклав экспатов в Копенгагене. Экспат — сленговое название для иностранных специалистов. Как Лондон нельзя считать подлинной Англией, так и Копенгаген не передает облик истинной Дании. Мне это было точно известно. Там, куда мы направлялись, не нужны телефонный справочник, проездной на метро или дисконтная карта Карл Гейгер. Там потребуются резиновые сапоги и прочный плащ-дождевик. Мы отправлялись на дикий запад Скандинавии, в сельскую Ютландию. Ютландия — полуостров в Европе, разделяющий Балтийское и Северное моря. Площадь около 40 тысяч квадратных километров. Северная часть полуострова принадлежит Дании, а южная — Германии. В городке Биллунд, расположенном в южной части полуострова, проживает всего 6100 человек. Да у меня в Facebook больше друзей. В этом городке располагается головной офис Лего, парк Леголэнд и... Впрочем, насколько мне известно, ничего примечательного там больше нет. «Ты едешь в место, которое называется Белл-Энд?» То и дело спрашивали меня родные и друзья. Я со счету сбилась, сколько раз мне пришлось повторять «Биллунд» в 3 часах езды от Копенгагена. Если собеседник проявлял интерес, я рассказывала о том, как в 1930-е годы начало этому городку положил плотник по имени Олли Кирк Кристиансен. В духе сказок Ганса Христиана Андерсена он овдовел и остался с 4 детьми, которых надо было кормить. Оля начал мастерить деревянные игрушки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, а потом стал выпускать пластиковые детальки, которые назвал «Лего». От датского «Лайгот» — «Игра с удовольствием». Мой муж как раз и собирался работать на известного игрушечных дел мастера. Любопытствующие тотчас вспоминали, что в их семьях тоже есть любители этого детского конструктора. Тех же, у кого детей не было, интересовали возможности для занятий зимними видами спорта. В Дании ведь холодно. Да, это же Балтика, там всегда холодно. Значит, вы сможете кататься на лыжах или сноуборде. Я точно могу, но не в Дании. И я сообщала своему собеседнику, что самая высокая точка этой страны расположена всего на высоте 171 метр над уровнем моря, и чтобы покататься на горных лыжах, нужно ехать в Швецию. Но это же все равно Скандинавия. вопрошали те, кто рассчитывал найти в нашем доме бесплатное шале. И я с удовольствием говорила: «К моему глубокому сожалению, ближайший курорт располагается в 250 километрах от нашего нового места жительства». Многие знакомые никак не могли уразуметь, в какую именно северную страну мы отправляемся. Мы получали множество открыток с надписью «Удачи Финляндии», а мама рассказывала знакомым, что мы уезжаем в Норвегию. В общем, особой разницы они не видели. Сам факт переезда из Лондона в сельский район Скандинавии рассматривался как потрясение устоев системы. Когда контейнер увезли, у нас оставались лишь чемодан с необходимой одеждой и содержимое бара, которое нельзя было взять с собой из-за таможенных ограничений. Мы решили устроить небольшую прощальную вечеринку. На деле оказалось, что пить трехлетний лимончелло из пластикового стаканчика в холодной, опустевшей комнате совсем не так приятно, как можно было бы подумать. Гостям пришлось пить стоя или сидя на полу, а их голоса эхом отдавались в пустых комнатах. В общем, ощущение праздника нас не посетило. Никакого драматического прощания, как это нередко преподносят в кино. У большинства людей продолжалась обычная жизнь. Наш отъезд из страны опечалил лишь самых близких друзей и родных. Остальные просто зашли в гости. Один из друзей прихватил с собой маффины и термос с чаем. К тому времени у нас не было ни чайника, ни даже чая в пакетиках. Меня так тронула эта забота, что я расплакалась. Другой приятель подготовил коллаж из наших общих фотографий, а третий привез надувной матрас, чтобы нам было на чем спать в последнюю ночь. Сырая квартира с балконом, без всякой мебели, в зимнюю ночь вызывает приступ печали. Мы с трудом устроились на довольно узком надувном матрасе и попытались заснуть, стараясь не столкнуть друг друга на жесткий деревянный пол. По размеренному дыханию Легомена я поняла, что он уснул. А вот мне не спалось. Я напряженно уставилась на трещину на потолке в форме вопросительного знака, которую мы давным-давно хотели заделать. Мне казалось, что все потеряно. Я ощущала себя самозванкой в этой квартире и разведенкой, хотя мы лежали, тесно прижавшись друг к другу. Этой ночью между нами ничего не было. Целую вечность я смотрела на вопросительный знак на потолке, а потом уличные фонари погасли, и все окутала тьма. На следующий день вместе с родными и самыми близкими друзьями мы пообедали в кафе по соседству. Там были стулья и тарелки. Настоящий рай. Конечно, мы плакали. Я, моя мама и школьная подруга, у которой после рождения близнецов появилась переносимость алкоголя. Там были пиво, джины и множество подарков, которые должны были поднять нам настроение. Через несколько часов подъехало такси, и мы отправились в аэропорт. Неожиданно мне захотелось прокатиться по Лондону, чтобы запечатлеть в памяти каждый мерцающий фонарь на набережной. Хотелось запомнить все это надолго. Кто знает, когда снова увижу все это. Но таксист попался без сантиментов. Он врубил какой-то мощный американский рэп и распечатал новый освежитель воздуха. Мы ехали молча. Я снова и снова прокручивала в голове план действий. «Действуй, и тогда некогда будет грустить». Эта маниакальная философия преследовала меня вот уже 33 года. В мои тщательно выверенные планы входила интеграция в датское общество. Мне хотелось понять Данию и постичь все то, что делает ее жителей такими счастливыми. До этого момента традиционные новогодние пожелания у меня сводились к обещанию активно заниматься йогой, прочитать Стивена Хокинга и сбросить несколько килограммов. Стивен Уильям Хокинг, английский физик-теоретик и популяризатор науки, профессор математики в Кембридже. Изучал теорию Большого взрыва и природу черных дыр. Но в этом году решение было одно — жить по-датски. Я даже изобрела новую нордическую поговорку для нашего проекта. В течение ближайших 12 месяцев мне предстоит изучить все аспекты датской жизни. Буду общаться со специалистами, заклиная их, чтобы они поделились со мной секретами пресловутого датского счастья и объяснили, каким образом датчанам удается жить по-своему, не так, как остальной мир. Последние дни, накануне отъезда, я просматривала прогноз погоды в Дании каждый час. В связи с этим возник мой первый вопрос. Как датчанам удается быть такими счастливыми, если у них каждый день минус 10 градусов? Мысль о том, как прожить после уплаты налогов, породила второй вопрос. Как при 50% налоге можно чувствовать себя счастливыми? Легомен вел себя стоически. Его не смущали грядущие лишения. Он предпочитал думать о великих достижениях скандинавского дизайна и не волноваться по поводу бытовых проблем. А может, на настроение нации оказывает влияние особенная датская эстетика? Или у них просто повышенный уровень допамина от поедания чудесных пирожных и тортов? Допамин – нейромедиатор, вырабатываемый в мозге людей и животных, вызывая чувство удовольствия. Мои мысли перескакивали от образования к защите окружающей среды, от генетики к гинекологическим креслам, серьезно, от семьи к еде. А вы когда-нибудь пробовали свежие датские пирожные? Это просто чудо! Как тут не порадуешься жизни? Во мне появилась решимость отыскать ключ к счастью во всех сферах жизни. Каждый месяц я буду узнавать что-то новое и, соответственно, изменять собственную жизнь. Я включилась в личный и профессиональный квест, чтобы выяснить, что именно помогает датчанам быть счастливыми. В итоге я смогу открыть тайну счастливой жизни. По крайней мере, надеюсь это сделать. Проект «Счастье» стартовал. Чтобы каждый из моих учителей вдохновлял меня личным примером, я попрошу их оценить свой уровень счастья по шкале от 0 до 10. Где 10 означает полное счастье, а 0 – абсолютное несчастье. А все прочие деления отражают промежуточные состояния. Меня, как человека, который всегда оценивал собственную жизнь на вполне респектабельную шестерку, эксперимент увлек. И хотя в каждой открытке, полученной после ухода с работы, мне советовали жить как Джулия Эндрюс, то есть находить радость во всем, я очень скоро поняла, что между синдромом хорошей девочки, готовой всем угодить, и настоящей любовью к себе, есть огромная разница. Джулия Эндрюс – знаменитая британская актриса, певица и писатель, обладательница премий Эмми, Грэмми, Золотой глобус и Оскар. Во время нашей беседы с Кристианом я спросила, как он оценивает собственное счастье. И мой собеседник признался, что даже истинная датскость не делает жизнь идеальной. Но потом добавил: «Свой уровень счастья я оценил бы на 8. Неплохой результат. А что могло бы сделать профессора счастья еще более счастливым? «Подружка», — мгновенно ответил он. Так что если вы мечтаете встретиться с одиноким датским профессором, обратитесь к издателю, и вы получите заветные данные. Всем остальным я расскажу, как стать счастливыми по-датски.